прямой путь к книге «Судьба Пушкина». Я бы сказал так, сопоставляя Достоевского с Пушкиным. Тогда как Достоевский преимущественно погружает человека в мир, Пушкин, напротив, мир в человека. Пушкинский человек, как и сам Пушкин, исключительно сосредоточен на самом себе, отстаивая свою цельность. А это можно делать, предаваясь какой-либо страсти. Человек же Достоевского только тем и занят, что примиряет себя к миру, к другим людям, но так и не находит ответа, кто же он. В результате Достоевский обрекает себя на размышления о себе, что и толкает его на эксперименты над собою, тогда как человек Пушкина, помня о своей единственности, предается утверждению себя в этом мире и, как бы ни был недоволен миром, знает, что иного мира нет. Пушкин бесконечно дорог мне, как художник, меряющий всякого человека им же самим. Решающий принцип эстетики Пушкина знаменателен тем, что выражает предельное осознание в качестве главнейшей задачи всего искусства, задачу проникновения в индивидуальную судьбу человека, в процесс самосозидания каждой отдельной человеческой личности. Если это так, а в этом просто невозможно усомниться, за человеческой личностью необходимо признать право на автономность, что вовсе не должно вести к самоизоляции, а наоборот, к тому, чтобы тем успешнее находить себе место в ряду других. В этом, собственно, и состоит чудо человека. И о том вся всемирная литература. А истинная мера для каждого истинного художника, как исполняет он это назначение искусства способом, доступным только ему одному. Понятно, что главное в художнике – дар его, заключенный лишь в нем одном, и то, как распорядится он своим даром. По масштабу дара своего Пушкин в ряду гениальнейших поэтов мира, а по отношению к дару своему, может быть, и первейший из них. По меткому слову Розанова, Пушкин является самым полным русским гениальным художником, заключающим в себе решительно все необходимое гениальному художнику. Поэтому и непосредственно причастен к бытию нашему, являясь для нас чудом и тайной, как и само бытие наше, не поддающееся окончательному постижению, сколько бы мы ни постигали его. Будь у нас возможность достигнуть такого конца, это означало бы и конец нас самих. Тайна Пушкина не столько в том, как построены его произведения, а главным образом в том, из чего, из какого материала они построены, то есть в самой их фактуре. Мы живем, мысли и действуя, а мысли мы действуем, применяясь к обстоятельствам, но с условием возвыситься над ними, дабы сохранить свое человеческое призвание и достоинство, и тут никакая угроза не указ нам, даже угроза смерти. Это при том, что смерть, превращающая нас в ничто, величайшее зло. Мы ведь живем не ради смерти, а ради жизни, отыскивая свою подлинность, ибо ни одному поколению не суждено достигнуть окончательной цели человечества. Но раз смерти все равно не миновать, пренебрежение смертью в иные моменты является высшим доказательством того, насколько нам дорога жизнь. Умереть за жизнь, что может сравниться с такой смертью? И нет другого художника, которому уступил бы Пушкин в понимании этой истины. Дон Гуан, клянясь Донне Анне в безмерной любви к ней, заверяет ее, что готов доказать это, пожертвовав жизнью своей. А разве он мог поступить иначе, если уверен, что любовь – высшее наслаждение жизни? И тут мы сталкиваемся с величайшим парадоксом творчества Пушкина. Чтобы жить достойно, надо обладать смелостью и решительностью в необходимых случаях идти против установления разума, однако лишь опираясь на его доводы. Вальсингам и Спира во время чумы, внешне так мало похожий на Дон Гуана, в сущности в критический момент своей жизни поступает так же, как Дон Гуан.